Глава 12. Жизнь 9. Фокусы с тормозами. Бывалые моряки говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Хотя у них вроде как принято говорить «не плывет, а ходит». Хотя откуда это читеру известно, сам не знает. Просто готовая информация возникла в голове. Так не только у него, так у всех игроков мозги работают. Система блокирует память очень избирательно и странно. Человек не способен вспомнить ни единого эпизода из своей жизни, но при этом до мелочей расскажет содержание малоизвестного фильма. Но спроси, при каких обстоятельствах просмотрел эту картину, не ответит. Еще говорят, что если начал падать с первых шагов, поход вряд ли выдастся удачным. Головная машина, та самая с зениткой, от прежних владельцев сохранила большинство деталей, включая цифровую раскраску и надпись на бронированном бампере «Беда». Что-то это читеру напоминало, с чем-то ассоциировалось, только как ни старался вспомнить, не получалось. Что-то детское, яркое и забавное. Похоже, это знание из прежней жизни, а значит, система ограничила доступ к подробностям. Но подсознание и здравый смысл в унисон кричали, что это не слишком удачное название для самого серьезного транспорта отряда. И почему-то раз за разом напоминало, что название корабля — это очень важно. Да и без подсказок понятно, что слово «беда» здесь не к месту. С учетом поголовной суеверности игроков, сложно представить, что у кого-то не дрогнула рука вывести по металлу столь несчастливую надпись. Нет, читер не суеверный, его не название напрягает, а состав отряда. Лидер, как это у него принято, не способен на вопрос, который час, ответить без пары-тройки попыток вовсе избежать ответа или завести спрашивающего не в ту степь. История с честно разделенной победой над неназываемым более откровенным его не сделала. То есть читер, как и при первом рывке, понятия не имел, куда именно они движутся и как, собственно, собираются преодолевать границу. Лишь в одном можно не сомневаться, это будет непросто. Самая натоптанная торговая тропа, по которой могут провести почти с гарантией, располагается гораздо севернее. Вроде как есть и поближе возможность перейти без чрезмерных сложностей, но возможность эта какая-то мутно-сложная, открывающаяся на считанные дни раз в месяц, а то и реже. И отряд в это окно не попадает, разве что подождать пару недель. Но торчать в регионе, превратившемся в бурлящий котел, сомнительная затея сама по себе. А с учетом того, что здесь у читера хватает серьезных врагов, сомнительность ее возрастает на порядки. Да и без сложностей с тропами понятно, что беззаботности впереди не будет. Март, похоже, принципиальный противник облегчения жизни. Каждую новую границу старается пройти так, чтобы выжать из нее максимум бонусов. Для прокачанного игрока перспективная тактика. Но опасная и нервирующая для того, кому надо всего лишь оказаться на другой стороне, без лишних наград и трофеев. Лидер, ладно, зло привычное, его вряд ли исправишь. Март есть март. Что с него взять, кроме пива? А вот остальные... Читер уверен лишь в двоих. В клоуне и в толстом. И частично в дворнике. Почему частично? Да потому что квас такой же мутный тип, как и март. Только с мартом многое в последнее время прояснилось, а вот с этой глыбой ходячей нет. Что-то с ним не так. Да, нельзя не признать, что боец он прекрасный. Мало кто с голыми руками способен выйти против пары бронетранспортеров и разделаться с обоими. Да и во всех прочих напряженных ситуациях он показывал себя идеальным бойцом. Но ни один головорез не стоит белой жемчужины. Этот трофей, конечно, и рядом не лежит золотой, но он тоже выдающийся до такой степени, что даже имея за душой огромные деньги, достать его непросто. А Март запросто достал. И также запросто расстался с ним, отдав квазу. Вот это читера в дворнике и напрягало. Слишком настойчиво намекало на возможный подвох. А подвохи никто не любит. Но все прочие участники похода напрягали на порядок больше, а некоторые намного порядков больше. Даже кнопка, с которой читер относительно благополучно пережил первый рывок, дважды возвратившись в ряды отряда с ее помощью, не казалась сейчас настолько же полезной, как тогда. А что еще можно сказать о девушке, которую толстый притащил на себе будто рюкзак? Оказывается, у этой тихони и правда нервный срыв. Причем срыв конкретный и опасно затянувшийся. И боролась она с ним сомнительными методами. А именно, засела в какой-то дыре И то напивалась до чертиков, то резала себе вены, едва не доходя до смерти, то жменями глотала сильнейшие антидепрессанты, где одна таблетка способна лошадь в овощ превратить. А иногда принимала и вещества похуже. Толстый все последнее время проторчал при кнопке, пытаясь вернуть ее к нормальной жизни. Даже нашел ей психолога, который профессионально поработал пару сеансов, содрал за это немало и уверенно заявил, что месяц-другой терапии и все наладится. Месяца другого в распоряжении Толстого не было. И потому он спровоцировал кнопку на совместную пьянку. Накачал ее до зеленых чертиков, да и сам набрался до такой же степени, что едва сумел дотащить ее до грузовика, куда закинул, будто мешок с картошкой. А потом завалился рядом с Присткой и растянул губы в расслабленной улыбке человека, качественно выполнившего свою работу. Но какие бы проблемы ни наблюдались у кнопки, с ней читер уже не один фунт лихо выхлебал. Она свой человек, пусть и слегка вышедший из доверия. Рех, Домовой, Соска и Гангрена – не свои. С ними, разумеется, отряд резко прибавляет в численности. Было бы как-то чересчур роскошно ехать вшестером на трех машинах. Даже вопросы возникали, как именно управляться с таким количеством транспорта. Рук на все не хватало. При таких раскладах впору радоваться любому лишнему человеку. Однако к качеству пополнения возникали все новые и новые вопросы. Орех — сапер. Именно в этом качестве его взяли в отряд. И к нему, как к саперу, есть вопросы на тему профпригодности. Он не похож на гения взрывного дела, зато очень похож на пустого балабола, который вряд ли знает, как пользоваться ручной гранатой. Но да ладно, пускай он будет лучшим спецом по взрывам на континенте. Да разве дело в этом? В прошлый рывок прекрасно справились без сапера, так зачем он сейчас понадобился? Опять Март, опять лидер темнит, не сдает свой очередной хитрый план. Домовой, Соска и Гангрена. Этих даже комментировать не хочется. Откровенные люмпины континента. Или, говоря проще, отбросы общества. Таких бродяг повсюду хватает. Кто-то не смог прийти в себя после стартового дебафа, а кто-то и не хочет от него отходить. Им хватает того, что этот мир способен обеспечивать всех игроков всем необходимым без систематических усилий. Так зачем во что-то вникать, утруждать себя тем, без чего можно обойтись? И так понятно, что еды и выпивки везде полно, как и таких же легкомысленных представителей противоположного пола. Спаран для живчика достать тоже несложно, для этого даже не обязательно выходить из стаба. Попрошайки, малоценные работники, воришки, торговцы своими телами, мелкие мошенники, шулера. На континенте хватает неуважаемых занятий, которые не дадут помереть. К личностному росту такие люди стремятся не больше, чем корова, к посещению бойни. Вечно меняющийся мир непрерывно осыпает их едой и качественным алкоголем, а пару-другую спаранов здесь разве что безрукий добыть не способен. Да и то возможны варианты. Живут в свое недорогое удовольствие, довольствуясь малым и никогда не напрягаясь, если без этого можно обойтись. Большая игра сама по себе, а они сами по себе. Само собой, в такой среде полным-полно личностей с криминальными наклонностями. Да и законопослушные способны начудить после дегустации очередной дозы какой-нибудь сомнительной дури. Поэтому отношение к отбросам не самое доброжелательное. В некоторые стабы тебя не пустят, если ты сомнительно выглядишь и при этом не можешь предъявить качественное оружие и полсотни спаранов. Ни того, ни другого у широких масс люмпинов не бывает и быть не может, ибо они со скоростью света спускают все, что в руки попадает, ничего никогда не накапливая на черный день. То, что соска-целительница, напрягает больше всего. Целители ценятся столь высоко, что им прощается многое. Да, такому спецу почти любые недостатки простят, лишь бы он качественно сделал свое дело. С этой девушки где угодно пылинки сдувать станут. Однако она грязная и запущенная, от нее разит не самым элитным алкоголем и блевотиной, и компанию ей составляют сомнительные бродяги, неравнодушные к наркотикам. Хорошо, пусть ее затащили в грузовик в столь же невменяемом состоянии, как и кнопку, но ведь Домовой и Гангрена что-то при этом соображали. И до этого их мозги тоже работали. Почему они не попытались пристроиться где-нибудь в спокойном местечке? Таким игрокам рискованный рывок ни к чему. Он ведь ценен только наградой от системы, а системные награды в руках не подержишь и, следовательно, не прогуляешь. Им такое неинтересно. Нет, они явно не за наградой пошли. Им просто надо оказаться в другом регионе, причем срочно. Такой человеческий хлам купцы бесплатно не проведут, а денег у отбросов нет и быть не может. Так что подвернувшийся вариант с рывком приняли на ура. Это что же так сильно подогревает пятки этой тройки? Долги? Как-то не верится, что они смогли много задолжать кому-нибудь действительно опасному. Не те это люди, чтобы их подпустили к серьезным темам с серьезными деньгами. Тогда что? Неизвестно, но предчувствия насчет этого пополнения отряда у читера самые нехорошие. Но почему его снова угораздило ввязаться в историю с нестандартным пересечением границы? Почему всегда так? Почему бы не заплатить тем же купцам и не проехаться с комфортом? То, что торговцы региона сейчас затаились в ожидании возвращения спокойных времен, не оправдание. Всегда есть самые рисковые, которые ведут дела, несмотря ни на что. Тогда почему группа опять ввязывается во что-то явно не самое безопасное? Почему? Да потому что с Мартом всегда так. Всегда через одно место. А тут еще примета с падением на первых шагах вылезла. Караван из трех машин остановился, не успев отъехать от радуги и на 10 километров. Марта читер нашел за вторым грузовиком. Тот, ухватившись одной рукой за борт, в другой сжимал банку, понятно с чем, и вглядывался в недра машины. «Любуешься на наших алкоголиков и наркоманов?» — поинтересовался читер. «Угу, достойные люди, все как один», — ответил товарищ. «Тебя клоун зовет. Он там что, без меня не может найти гаечный ключ?» «Мне кажется, там не в ремонте дело», — туманно ответил читер. Главному грузовику не повезло. Не вписавшись в поворот, он слетел с дороги, проломился через кусты и остановился, снеся бампером пару молодых ясеней. Бампер от этого не слишком пострадал, потому что брони на нем пару центнеров навешали, а вот за все прочее читер поручиться не мог. Но зачем озадачиваться, если для этого есть клоун, главный механик и по совместительству водитель? К тому же именно он сидел за рулем мобильной артиллерийской точки. Так кому как не ему расхлебывать последствия дорожно-транспортного происшествия, случившегося на ровном месте? Клоун обнаружился под грузовиком, а именно под его передним мостом. Лежа на спине, он ничем не занимался, а только задумчиво смотрел куда-то вверх на днище машины. «Ну давай». «Рассказывай», — заявил Март, присаживаясь рядом с колесом. «Чего тебе рассказывать? Сказку про паровозика, который смог?» «Такие, значит, у вас механиков сказки». «Ну а какие же еще? Мы ведь механики, значит, и сказки у нас с механизмами». «Так что сам выбирай, или про паровозик, или про инструкцию по эксплуатации Камацу D355C». «И то, и другое мне под пиво вряд ли пойдет, так что как-нибудь потом расскажешь». «Ты ведь сам меня позвал, не забыл?» «Да и если забыл, не страшно. Я и так хотел узнать, как это ты начудить на ровном месте умудрился? Ведь тут даже девочка 3 лет спокойно машину проведет. Даже если она слепая с рождения». «Как? Потому что я умный и предусмотрительный. Не люблю в дерьмо вляпываться неожиданно. Вот и проверяю все по несколько раз. Я, мать твою, просто параноик какой-то. Я все по 300 раз перепроверяю». «И что же ты проверял на этот раз? Полетные качества грузовика?» «Нет, Март, я тормоза проверял. Под нагрузкой проверял». «В поселке тормозил с разгона, когда машину выбирал, и все нормально было. По пути тоже тормозил. И вот все нормально было, пока не начал в этот поворот входить. Тут иначе никак. Тут только с тормозами надо было, если на скорости входить. А я входил на скорости, чтобы проверить еще раз. И тормоза пропали. Я всякого дерьма в жизни навидался. Но скажу тебе, что это неправильно. Не должны были они вот так вот пропадать». Март, открывая новую банку, сказал. «Послушай, я ведь ни разу не механик. На машине просто езжу. Я не знаю, как она устроена. Давай ты по-простому расскажешь мне, что с ней не так. Совсем по-простому, чтобы даже читер понял». «Если по-простому никакая это не поломка, это, мать его, диверсия. Это дерьмо. Дерьмо полное. И я не знаю, как они такое провернули. Сам можешь посмотреть. Тормозные шланги в труху рассыпались. А так не бывает. Их ведь не из дерьма слепили. Они крепкие, они армированные. Да, лопнуть может что угодно, такое случается. Но уж я-то на лопнувшие шланги навидался. Не так это выглядит. Совсем не так. «Это конкретное дерьмо. Само по себе оно не появится. Это кто-то нам специально дерьма кучу наложил, чтобы хорошенько нюхнули. Он устроил все с таким расчетом, чтобы шланги разлетелись не на ровном месте, а только при серьезном торможении с поворотом. Именно с поворотом. Я в механике секу. Но я не понимаю, как такое могло случиться. Тот, кто это делал, не механик. Он, мать его, колдун какой-то. Механик такое не сделает». «Так и ты подозреваешь, что кто-то принес в жертву пару девственниц, после чего у нас сдулись тормоза?» — с преувеличенно серьезным видом уточнил Март. «Угу, именно пару». «Ладно, шутки в сторону. Проделать такое можно с любой техникой. Сложно, но можно. Или дистанционно сработать, присматривая за машиной. Но я все проверял, в том числе тормоза. Они выглядели обычными тормозами, ничего лишнего я не нашел. Ладно, предположим, я это не заметил. Но если так, я сейчас смотрю туда, где это было, и ничего не вижу. А ведь должны остаться следы. Не могут не остаться. Но где они? Дерьмо какое-то. Не могу сказать точно, но хочется поставить на то, что сработали умением. Каким-то очень хитрым умением. Оно как мина. Срабатывает только при одновременном резком повороте и торможении. Возможно, даже при повороте вправо, а не влево». «Как-то это сложно звучит», — задумчиво произнес Март. «Да и умения в радуге не работают. Надо за ней это проворачивать. А за ней мы нигде не останавливались. На ходу обработали. Но как? Ведь если ты прав, это что-то сложное, а сложное мгновенно не делается. Нет, клоун, тут что-то не сходится. Проще подрезать тормозные шланги, чем такие чудеса устраивать». «Что-то ты все-таки соображаешь», — одобрительно заявил клоун. «Жаль, что соображаешь так мало. И еще раз повторяю, кто-то сделал с машиной что-то такое, что я даже не могу понять, что именно. А меня в этом деле давно уже никто не озадачивал. Это что-то должно было превратить наши тормоза в дерьмо не просто при торможении, а при торможении с поворотом, с серьезным поворотом. Может, какая-то телепатическая связь рулевой колонки со шлангами, может, еще что-то. Я не знаю, что это такое, но оно есть. Чем-то по нам отработали. Помнишь, мы тормозили на развилке, которая за границей сразу? Пропускали машины барыг. Затор они там устроили. Может, это были барыги липовые? Или кто-то их подрядил, чтобы поближе к нам подобраться и сработать? Там ведь уже не стаб, там умения работали. Это как вариант. Как один из вариантов». «Я тебя понял», — сказал Март. «Я к тому сказал, что не понимаю, зачем такие сложности». Сзади подкрался Орех. «Пацаны, там мертвяк сзади шкандыбает. Помните, которого клоун сбил перед поворотом? Прикиньте, он очухался и гонится за нами. Смешной такой, на поломанной ноге хромает. У нас как раз с пацанами по накурке было. Поймали одного такого кадра и...» Клоун показал голову из-под грузовика, спросил, перебивая очередную тупейшую историю сапера. «Слышь, Орех, ты вроде как в этих краях не один день крутился. Дорогу впереди знаешь?» «Да че там знать? Дорога как дорога. Там час езды в ту сторону до стаба. Скучно в нем, вообще чахло. Раньше там зависал один чувак, иногда барыжил интересным спеком за смешные бабки, но потом его...» «Про стабы не надо», — перебил клоун. «Ты саму дорогу видел? А че на нее смотреть? Я ж говорю, дорога как дорога. Вспоминай, где-нибудь впереди есть крутой спуск с поворотом. Скорее всего, это недалеко. Должен быть крутой спуск и заметный разворот на нем или перед ним. Возможно, это поворот вправо». «Да тут спуски дальше много где есть. А именно с поворотом. Это когда машина спускается не по ровной дороге, а по кривой. По сильно кривой». Клоун пытался объяснить, как совсем уже несмышленному. И до Ореха вроде бы дошло. «Помню. Есть одно такое место. Вообще рядом мы чуток не доехали. Как раз вправо заворачивать надо. А нахрена тебе оно? Там вообще пусто. Просто горка и спуск к реке. От реки там одно название. Вода при перегрузке из нее сразу сливается. Дорога к мосту прет по склону, а под мостом грязь и рыбы дохлые». «А место открытое?» — уточнил клоун. «В каком смысле?» «Ну что там по сторонам?» — с тем же терпением начал пояснять клоун. «Может, лес стеной стоит? Может, дома деревенские? Сады? Или поле кукурузное? Спрятаться там рядом можно? Именно рядом с дорогой, чтобы она хорошо просматривалась?» «До реки почти чисто, хоть футбол гоней. Там типа пастбище. Черепа с рогами валяются, кости и все такое. Иногда там жирных топтунов стреляют. Говорят, однажды жирного рубера завалили. Прям с дороги, из крупняка скосили. На другой стороне слева канал, а за ним поле. С другой стороны типа деревни. 3 или 4 дома вдоль дороги. Они и дальше тянутся вдоль берега. Но там все в деревнях, не видно ничего. Вот в них заныкаться легко. И машины спрятать можно. Мы там что, ночевать останемся? Серьезно поломались? «А за каналом что?» — продолжил уточнять клоун. «Да говорю же, поле там какое-то. Может, пшеница, может, рожь. Хрен его знает, я не зоолог». «Не ботаник», — поправил ореха клоун. «А за полем что? Есть места, где можно спрятаться, но чтоб дорогу хорошо видеть. Поле большое, за ним не помню что. Наверное, лесополоса. Поля здесь обычно так устроены, но с нее дорогу плохо видно, далеко она». «Ты вчера оставался с дворником, когда я ходил за запчастями?» — продолжил клоун. «Когда я пришел, дворник спал, а тебя не было. Долго ты пропадал?» «Да не, ну, 15 минут отбежал. Надо было срочно там смотаться, дело важное. А что с машиной-то?» «Дерьмо с машиной!» — пробурчал клоун и повернулся к Марту. «Не знаю, кто это сделал и как, но ставлю твою задницу, что этот кто-то ждет нас именно там. Скорее всего, в домах у дороги, которые за рекой. Если бы я не проверил тормоза, они бы у нас сдохли как раз на том повороте. Ручником и коробкой на спуске грузовик не остановишь. Двигатель вырубать тоже бесполезно. Придется катиться до конца. А там, если не повезет, можно и в реку слететь. Если не слетишь, все равно приятного мало. А эта машина у нас главная по огневой мощи. Все равно, что тигру без зубов остаться. Такие вот дела». «Это кто нас там ждет?» — вскинулся орех. «Ты чем слушал? Седалищем, что ли? Я ж сказал, что не знаю. Но точно могу сказать, что это не самые лучшие наши друзья». «Мы слишком долго в радуге проторчали», — мрачно констатировал читер. «Теперь многие знают, что мы на восток идем. Кто угодно мог попробовать перехватить. Но не у кого угодно есть спецы, которые такие вещи с тормозами проворачивать умеют. Хотя... Орех, ты ведь в радуге многих знаешь. Не слышал ничего нехорошего про тот спуск. Может, так грабанули кого-нибудь, а может, и не один раз? Было что-нибудь такое?» «Да тут везде подловить могут, не обязательно на какой-то поворот кататься». «Так же везде», — хмыкнул клоун. «Здесь что, так много гопников, которым интересна такая группа, как у нас?» «Не, на нас кто зря не рыпнется», — убежденно заявил орех. «Типа все знают, что круче нас только звезды, выше нас только яйца. Читер тот вообще нереальная мощь. На листовке, где черти за него бабки предлагали, народ ходить посмотрел. Стояли там по полчаса и смотрели». «Запоминали, чтобы награду получить», — предположил клоун. «Не-е-е-е», — орех покачал головой. «Там картинка отстой, нечего смотреть. Это они типа из уважения. А может, запоры так лечили. Хрен их поймешь. А вот эти не местные. Тут таких нет, реально отвечаю. Радуга, конечно, интересное место, но сильно быковать не дают. За беспредел наказывают быстро. Никому не надо, чтобы такие поблизости крутились. А втихую ведь всех не завалишь». «Не, ну, завалить, конечно, можно, почему бы и нет. А толку-то? Народ срез порасскажет, что там было и кого видел. Долго такие дела прятать не получится. Это или первый раз побаловаться пробуют, или они здесь проездом, ну, типа гастролеры. Только они конкретно попутавшие. Реальные пацаны на нас не полезут. Им такой геморрой не нужен». «Может, черти никак не успокоятся?» — предположил читер. «Может», — кивнул Март. «А еще это может быть Ромео. У вас ведь с ним особая любовь. Или твои дружки-неписи, обидевшиеся из-за атомных снарядов. Ты читер-магнит для той неприятной субстанции, которую так любит упоминать наш общий приятель». «Орех, это дерьмо как-нибудь объехать можно?» — спросил клоун, не забыв упомянуть то самое слово, о котором намекнул Март. «А ты разве карты не закачал?» — удивился сапер. «Ты ж ходил на закачку. Я тебе за адрес еще объяснял». «Ни одна карта не заменит информацию от очевидца, даже если очевидец дерьмовый. Так можно объехать или нет?» «Да почему нельзя? Кэш, можно. Дай-ка мне минутку, мне сообразить надо». «Не надо ничего соображать», — заявил Март. «Соображать и ты, орех, как-то не гармонирует. Твое дело взрывы, а думать другие будут. Ничего, мы объезжать не станем». «Нагло попрем на засаду?» — уточнил клоун, а в глазах его при этом зажегся огонек жажды попкорна. «Нагло, но с умом», — ответил Март. «Или вообще без ума. Ты ведь сам хотел в деле кое-что испытать». «Так ничего не понятно, и повод слабоватый», — с сомнением протянул клоун. «Нормальный повод», — парировал Март. «Кто бы там ни засел, ему надо показать, что мы не девочки с выпускного. Если хотят нас поиметь, придется показать, что мы не тот вариант, что с нами все получается наоборот. И показать это надо так, чтоб добавки им не захотелось. Иначе останется пища для сомнений. Нам еще ехать далеко, а это неизвестно, кто устроил, и непонятно, что у него на уме. Если они крутые, могут и дальше попробовать перехватить. Зачем нам такая головная боль? Разберемся с ними и дальше покатим». Клоун зловеще осклабился. «Лана, я тебя понял. Раз надо испытать, значит, испытаем». «Пацаны, вы о чем?» — спросил Орех, который, так же, как и читер, ничего не понимал. Март, разворачиваясь, бросил. «О том, что у кого-то сегодня будет секс. Мы ведь люди отзывчивые. Надо отблагодарить тех, кто нам тормоза подпортил». «И этот секс им вряд ли понравится», — зловеще ухмыльнулся клоун.